Тем более мы с удивлением узнаем, что Гумиль сам, по крайней мере в ретроспективе, был не очень доволен сочинением духовной музыки. В своих личных записках, которые касаются упреков князя по поводу его отставки в 1811 году, мы читаем: «На сочинение композиций, исполняемых в монастырях и во время церковных служб, не стоит тратить силы. Такие композиции пишут сегодня для любителей этой музыки по специальному заказу. Мне бы надо вместо этих церковных произведений сочинять другие, более доходные пьесы». В самом деле, ему казалось, что для других композиций и частных сочинений в его распоряжении был только зимний сезон. Именно зимой он имел право с начала своей службы с 13 декабря до Пасхи находиться в Вене, для чего ему выделялись деньги для оплаты квартиры. Правда, он обязан был и в Вене также пунктуально выполнять все распоряжения князя. Все же в годы службы при дворе Эйзенштадта у него оставалось достаточно времени для того, чтобы сочинить некоторые пьесы для фортепиано, три квартета для струнных инструментов и наряду с двумя концертами трио для фортепиано, опусы 12, 22 и 35, среди которых первое сочинение с романтическим содержанием по своему очарованию напоминало произведение Шуберта. В Allgemeine Musikalische Zeitung в Лейпциге 12 декабря 1804 года появилась рецензия на Grand Trio, опус 12. Рецензент, наполовину земляк господина Гуммеля, признается, что хотя он его давно ценит как замечательного исполнителя, знает немного о его композициях, это произведение, на титульном листе которого стоит слово «Гранд», его очень приятно удивило. Правда, со времен написания прекрасных трио и квартетов Моцарта я не помню ни одного произведения такого рода, в котором были бы объединены оригинальные идеи, основательное исполнение, новизна без причудливости, эрудиция без пышности, очень красивая мелодия с часто блестящей гармонией, общая скомпонованность и округленность, и, наконец, такое искушенное использование эффективных особенностей всех трех инструментов. Я уже упоминал, что господин Гуммель, использовав все три инструмента, написал каждому свою партию, которую, если и нелегко исполнять, то только потому, что композитор убрал все ненужные фигуры, облегчив задачу. Но каждый инструмент используется по своему характеру, а именно с самой привлекательной стороны. И это действительно после Моцарта стало редким явлением. Короче, каждый знаток искусства и образованный любитель без лишних раздумий примет это сочинение как свое любимое. Я буду всем сердцем рад, если это беспристрастное признание заслуг художника будет способствовать тому, что и другие их признают больше, чем до сих пор. Такие рецензии показывают, каким признанием пользовался Гуммель в свое время не только как выдающийся пианист, но и как композитор. Действительно ли частные сочинения, среди которых много танцев для его отца, работавшего дирижером в танцевальном зале Аполлона в Вене, отнимали так много времени, что это повредило его службе при княжеском дворе, остается под вопросом. Нарастающие трудности в отношениях не только с коллегами, но и с князем, причиной которых было небрежное исполнение своих обязанностей, привели, наконец, к тому, что князь Николай II из-за неуважительного поведения во время серьезного разговора в рождественский вечер 1808 года немедленно уволил Гуммеля, чтобы, правда, вскоре снова восстановить, по-видимому, по просьбе Йозефа Гайдна. Из-за военных событий 1809 года княжеская семья вынуждена была переехать в Буду или Пешт, чтобы обезопасить себя от наступающих французов, и только после заключения перемирия в Шенбрунне 14 октября снова возвратилась в Эйзенштадт. Гуммель, который в это время был у отца в Вене, прибыл в Эйзенштадт только в 1810 году и получил поручение купить на аукционе по продаже наследства музыкальное сочинение умершего в 1809 году Гайдна. Это поручение привело якобы к окончательному разрыву с князем. Поползли слухи, что Гуммель взял из архива Эстергази некоторые рукописи и как будто принимал участие в перепечатке этих уникальных вещей. Это обвинение признано сегодня несправедливым. К этому прибавились и обвинения первых лет его жизни в Эйзенштадте, которые еще не были сняты. Якобы он слишком мало уделял внимания своим служебным обязанностям, часто путешествовал и по своему усмотрению распоряжался финансами князя. Критиковали и его образ жизни. Одна певица по имени Жозефа Шуль жаловалась на преследование концертмейстера Гуммеля, а Йозеф Карл Розенбаум, секретарь княжеского дома, записал в своем дневнике еще 10 октября 1804 года: «Гуммель снова навязался, напился и заснул». Наконец, 11 мая 1811 года поступило окончательное распоряжение князя об увольнении Гуммеля. Причем между князем и Гуммелем дело чуть не дошло до судебного процесса. Промежуточные остановки в Вене и Штутгарте. Возвратившись в Вену, Гуммель посвятил себя исключительно композиторской деятельности и урокам музыки, редко выступая перед общественностью как пианист. Исключением был большой концерт, который давался по желанию короля Франца в честь Венского конгресса зимой 1814-15 годов. В концерте, между прочим, была исполнена большая соната в четыре руки, опус 51 Гуммеля. За короткие годы своей венской жизни до 1816 года, который считается средним этапом его творчества, Гуммель попробовал себя в качестве издателя собственных сочинений. Так появились в репертуаре музыки для женщин в 24 журналах собственного издательства более половины его произведений, изданных между 1811 и 18 годами, с различным составом оркестра и различной степенью трудности. Так как камерная музыка была в то время идентична домашней музыке, он должен был приноравливаться к широкой публике, если хотел иметь успех. Своим знаменитым септетом, опус 74, который впервые с большим успехом был исполнен 28 января 1816 года баварским королевским камерным музыкантом Раухом на домашнем концерте, устроенном Гофротом Цизиусом, и был назван самым лучшим и совершенным произведением Гуммеля, по словам Ганса фон Бюлова, лучший образчик смешения двух музыкальных стилей, концертного и камерного, которые имеются в музыкальной литературе. Он начал в последний период творчества чаще прибегать к собственной обработке своих произведений для различного состава оркестра. Этим он, как и Бетховен, хотел избежать нежелательной обработки своих произведений другими лицами. Этот септет, опус 74, ди моль, который появился в Артарии в Вене, был опубликован немного позже в собственной обработке как квинтет для фортепиано со смычковыми, с составом, который Шуберт, как известно, избрал для своего квинтета «Форель». Действительно, документально доказано, что необычный состав изданного в 1819 году в Штайре квинтета «Форель», опус 114, напоминает состав Гуммеля. Друг юности Шуберта Альберт Штадлер, который в то время работал концертным практикантом в Штайре в окружном ведомстве, сообщает о появлении этого произведения следующее. Квинтет Шуберта для фортепиано, скрипки, виолы, виолончели и контрабаса с вариациями на форель вам, по-видимому, знаком. Он его сочинил по особой просьбе моего друга Сильвестра Паумгартнера, который был очень восхищен прекрасной песенкой. Квинтет по его желанию был обработан и инструментован как новый квинтет Гуммеля «Recte Septorus». Паумгартнер, следовательно, однозначно выбрал сочинение Гуммеля как образец для музыкального сочинения, заказанного им Шуберту, с доверием перенявшего у него компоновку состава и последовательность исполнения. Но в своем композиторском воплощении Шуберт шел собственным путем. 16 мая 1813 года Гуммель женился на Элизабет Рекель, певице Венского придворного театра, сестре ставшего известным своими связями с Бетховеном оперного певца Йозефа Августа Рекеля. Эта женитьба существенным образом способствовала тому, что Гуммель сразу же попал в поле зрения интересов венской общественности. Когда он весной 1816 года по окончании военных действий отправился в концертное турне в Прагу, Дрезден, Лейпциг, Берлин и Бреслау, где он, между прочим, встретился с Карлом Марией фон Вебером, во всех критических статьях отмечали, что со времен Моцарта ни один пианист так не восхищал публику, как Гуммель. Здесь необходимо остановиться подробно на отношении Гуммеля к Людвигу ван Бетховену, которые часто интерпретируются не совсем верно. Конечно, оба, как ученики Альбрехтсбергера и Сальери, часто встречались с 1793 года, то есть после возвращения Гуммеля из большого турне, и, кажется, относительно быстро установили дружеские отношения, которые, правда, из-за тяжелого характера Бетховена часто подвергались испытаниям, о чем мы узнаем из переписки, впервые опубликованной в 1845 году. Бетховен, который, как известно, легко раздражался по любому ничтожному поводу, пишет: «Пусть он ко мне больше не приходит, он паршивая собака, а паршивыми собаками пусть займется живодер». Бетховен. Но уже через день, убежденный в своей неправоте, Бетховен послал Гуммелю следующие строки. «Дорогой Натцерль, ты честный человек и был прав, я признаю это. Приходи ко мне вечером, ты увидишь также Шупанцига, и мы оба устроим тебе головомойку, будем тебя трясти и колотить, пока тебе снова не станет радостно. Целую тебя, твой Бетховен по прозвищу Клёцка». Такие недоразумения, конечно, не могли испортить дружеские отношения. Напротив, кажется, что другой случай имел более серьезные последствия. Когда 13 сентября 1807 года дворцовая капелла Эйзенштадта по приказу князя Николая II исполняла мессу Бетховена, которая не имела большого успеха, и князь якобы сказал тогда следующее: «Месса Бетховена невыносима, смешна и отвратительна, я взбешен и мне стыдно». Так как в момент этого неблагоприятного замечания стоящий рядом с князем Гуммель улыбнулся, очевидно, Бетховен принял эту улыбку на свой счет и истолковал ее как злорадство. Правая рука Бетховена, Антон Шиндлер, пишет в биографии мастера об этом случае. «Его ненависть к Гуммелю по этому поводу была настолько сильна, что я не знаю другого такого примера из его жизни. Даже 14 лет спустя он мне рассказывал об этом происшествии с такой горечью, как будто это случилось только вчера». Может быть, Бетховен некоторое время был зол и обижен, но постоянное чувство ненависти к Гуммелю исключается, так как через несколько лет после венчания Гуммеля с Элизабет Рекель Бетховен весело отмечал это событие у знаменитого гитариста Джулиани вместе с новоиспеченными супругами. Хорошими отношениями между обоими музыкантами были также во время исполнения сочинения Бетховена «Победа Веллингтона» или «Битва у Виктории» опус 91 в 1813 году, в котором принимали активное участие великие музыканты Вены. Сальери дирижировал канонады, а Гуммель сидел за большим барабаном. Вследствие огромного успеха этого, с художественной точки зрения, скорее незначительного произведения, в 1814 году состоялись многочисленные повторные выступления. Тогда Бетховен писал Гуммелю: «Дражайший Гуммель, прошу тебя, бей и на этот раз в барабан, дирижируй канонадами с твоим замечательным штабом капельмейстеров и артиллеристов, сделай это, прошу тебя, и если мне когда-нибудь придется обстреливать тебя, я душой и телом готов, твой друг Бетховен». Когда Гуммель уехал из Вены и ушел из круга знакомых Бетховена, тот посвятил ему в память о совместно проведенном времени в Вене канон «Ars longa vitae brevis» со словами, занесенными в книгу памятных записей Гуммеля, которые гласили: «Счастливого путешествия, дорогой Гуммель! Вспоминайте иногда вашего друга Людвига ван Бетховена. Вена, 4 апреля 1816 года». Как видим, описание Шиндлера, конечно, не соответствует действительности. Самым впечатляющим доказательством ничем не омраченной и настоящей дружбы между ними является подарок Гуммеля в последние недели жизни Бетховена. Как только Гуммель 7 марта 1827 года вместе со своей супругой и учеником Фердинандом Гиллером после концертного турне возвратился в Вену, он на следующий же день поспешил к смертельно больному Бетховену, чтобы обнять его. Еще 3 раза, в последний раз 23 марта, за 3 дня до смерти маэстро, он навещал его, чему Бетховен был, очевидно, очень рад, так как еще 21 марта написал Игнацио Мошелесу в Лондон: «Гуммель здесь, навещал меня несколько раз». Согласно обещанию, которое Гуммель дал умирающему во время своего предпоследнего посещения 7 апреля 1827 года, он принял участие в концерте бенефисе в Йозефштеттер театре. По этому поводу он велел составить афишу, в которой было написано, что ему доставляет особое удовольствие исполнить желание своего усопшего друга Бетховена, который на смертном одре попросил представлять его на бенефисе. Свидетели этого концерта рассказывали, что он фантазировал на различные темы Бетховена, и все сошлись на том, что траурный концерт не мог быть благороднее. Этих примеров достаточно, чтобы показать, что, несмотря на некоторые утверждения, между Гуммелем и Бетховеном до конца существовала настоящая, ничем не омраченная дружба. После 5-летнего пребывания в Вене в качестве учителя музыки 16 сентября 1816 года он был приглашен в Штутгарт в качестве придворного капельмейстера, где в оперном театре ставил оперы Моцарта, Бетховена, Херубини и Сальери и выступал публично как пианист. Уже после первого концерта певец и артист Эдуард Генаст с восторгом писал в своем дневнике: «Гуммель – мастер своего инструмента, такого второго нет в Европе». К сожалению, вскоре между ним и директором театра появились трения. Тот отказался принять в качестве певицы его супругу, выступавшую раньше на сцене оперного театра Вены. Во время краткого пребывания в Штутгарте Гуммель предпринял 2 концертных турне. в 1817 году в Мангейм и во Франкфурт-на-Майне, и в 1818 году совместно с виолончелистом Николаусом Крафтом на Нижний Рейн и в Гамбург. Во Франкфурте он заболел, согласно заключению врача, сильным, охватившим нижнюю часть туловища и конечности, ревматическим заболеванием, природу которого сегодня невозможно установить. Вследствие ухудшающихся отношений между ним и директором, которые были отягощены предвзятым отношением к Гуммелю всего два раза с момента его появления в Штутгарте, положение композитора становилось невыносимым.